Да, я с тобой, ему кричу, и рвемся в бой плечо к плечу, и враг вокруг, и мы в огне, и я, и друг спиной к спине, и наша твердь отпор свинцу, и мы, и смерть лицом к лицу. Лишь доли я боюсь одной, когда друзья к лицу спиной.